Глава 51. Марго с зелеными глазами. Мы сидели в просторной комнате Юсупова, той, где располагался рояль. Сейчас крышка была закрыта, однако ни одной пылинки на инструменте я не заметила. Значит ли это, что Вадим продолжает занятия? Сам мальчик не показывался, а спросить о нем я боялась. С момента встречи в дверях была произнесена одна лишь фраза, открывшая дверь женщиной. «Следуйте за мной». И вот перед нами стоял поднос с напитками. Напротив нас с Денисом сидела женщина, которую он назвал мамой, и мы все молчали. Я не стала разглядывать ее, лишь заметила цвет ее глаз, изумрудно-зеленый. «Может, ты уже...» Начал было Денис, но женщина сразу перебила его, сделав жест рукой. «Я бы хотел сначала все же...» Продолжал настаивать Денис. «Мы, наконец, расставим все точки над «и». Но сначала дождемся Юру». «Она называет Юсупова Юрой?» Меня передернуло, и я взглянула на Дениса. Лицо его было напряжено, губы плотно сжаты. В дверях появился Юсупов. Бархатный пиджак поверх красивой рубашки с небрежно расстегнутым воротником. Он поприветствовал нас без намека на враждебность, что удивило меня еще сильнее. Плеснул себе коньяк в широкую рюмку и опустился на диван. «Теперь мы можем начать?» – воскликнул Денис. Я ощущала всем телом, как сжат каждый мускул его тела. «Я бы хотел узнать, что делает здесь моя мать». «Может, ты сначала нас представишь друг другу с твоей...» Мать Юсупова взяла выжидательную паузу. «И теперь напряглась я». Что скажет о моем статусе Денис, глядя в глаза матери? «Марсель, познакомься!» Нервно выпалил Денис. «Это моя мать, Маргарита Нечаева. Мама, это Марсель!» «Ох, молодой человек!» Снисходительно улыбаясь, протянул Юсупов и поднялся с кресла. Он устроился на подлокотнике дивана, где сидела Маргарита, и, взяв ее руку в свою, нежно поцеловал. У меня вытянулось лицо, и, кажется, даже чуть приоткрылся рот. «Познакомься, Марсель. Это Маргарита Нечаева. Любовь всей моей жизни». Голос Юсупова звучал так же бархатно, как его зеленый идеально сидящий пиджак. «И со вчерашнего дня моя невеста». «Марго, это Марсель». Денис говорил, что она его невеста, но потом оказалось, что это был лишь трюк, чтобы втереться ко мне в доверие, так как твой сын увидел, что эта девушка мне приглянулась. «Почему? Но почему в этом доме мне всегда так плохо? Почему Денис молчит? Почему Юсупов вместе с его матерью сидят и унижают меня, а он молчит? Опять все было понарошку? Я что, снова опять в который раз ошиблась?» Звенящая тишина, созданная речью Юсупова, пронзила мое сердце тысячи кинжалов. Я вскочила с дивана и, неосторожно ступив, перевернула столик. Раздался звон стекла, напитки полетели на ковер. Но мне было плевать. Дежавю! Снова бежать! Из этого дома? От пижона! И никогда не видеть всех этих людей! Я уже неслась к выходу из особняка, но сильная рука пижона перехватила меня за талию. Отчаянным жестом он развернул меня к себе и прорычал, глядя в глаза. «Ты можешь хоть раз в жизни не думать только о себе? Ты понимаешь, насколько мне сейчас важен этот момент? Заклятый враг и мать вместе, а ты... Ты, вместо того, чтобы быть рядом, снова несешься куда-то в истерике». «Что? Я несусь в истерике?» Завопила я. «То есть это я истеричка, да? Они меня обзывают, унижают, при тебе. А ты молчишь, и я истеричка?» «Вот, дорогая, посмотри на себя». Я резко обернулась на мурлыкающий голос Юсупова. Они стояли, обнявшись с Маргаритой в дверях холла, и наблюдали за нами. «Поэтому, признаюсь, я на нее и запал». Юсупов, посмеиваясь, поцеловал Маргариту. «Она ведь вылитая ты в молодости». Недаром говорят, что мужчины выбирают жен, похожих на мать. У меня снова открылся рот. Еще раз я поймала взгляд изумрудно-зеленых глаз Маргариты. Потом посмотрела на пижона. Но его лицо мало чем отличалось от моего. «Идемте, ребятки». По-хозяйски сказал Юсупов, разворачивая Маргариту обратно в гостиную. «И я вам все расскажу».